Слава Господу за то, что мы имеем сегодня все необходимое для того, чтобы прийти на это место и слушать Слово Господне, начиная с самого первого желания, чтобы прийти сюда, и кончая здоровьем, возможностями, мирным небом над нашей головою. Сегодня, говорят, погибло очень много людей, кто говорит 80 тысяч, кто 100 тысяч. Совершенно неожиданно люди поехали приятно провести время. И, говорят, гигантская эта волна, цунами после землетрясения двигалась со скоростью 800 км в час. И вот если что попадало на пути, то все это погибло. Но я не на это хочу обращать внимание. Я не один раз говорил проповедь на тему. Христос говорил, что будет все это, но не сказал, что мы на то смотрели и унывали. Говорит, вы за собой смотрите. Вы смотрите за собой. Потому что вас будут обманывать, и будут бить вас, и судить вас будут. А то, что там еще есть, мы это отметим, как исполнение Слова Божия. А переживать, плакать, страшиться. Дал Господь нам день сегодняшний. На завтрашний день никаких намеков нет на то, что будет плохо. И давайте будем пользоваться этим свободным временем. Ну, а кого постигло, постигло. Мы этого не переделаем. И не вымолим, чтобы это что-то Господь отменил. У него есть конкретное определение. Приходит время. Господь долго терпит. Но у всякого долготерпения есть свой конец. И наш мир терпит долго, говорит, и долго терпит наш, не желая, чтобы кто погиб. Но однажды, в конце концов, будет поставлена точка, и мы ничего не поменяем. Поэтому Бог дал нам сегодня такое свободное время, и мы хотим его использовать для того, чтобы когда пойдем по этой земной жизни, мы имели те маяки, ориентиры со Слова Божия, чтобы нас не уклониться ни направо, ни налево, чтобы никто не сбил нас с пути. А Господь обещал нам, что я буду с вами во все дни и до скончания века. Помните другое место Писания? И горы сдвинутся, и холмы поколеблются. Ну, обращаю внимание на это. Он говорит, ну, милость моя не отступит от тебя. И врач сегодня, что уже, да, земля стала меньше, где-то на три там каких-то миллионных долей секунд быстрее вращаться стала, и повернулась уже на некоторый градус, не так, как было, уже определить успели. Ну, все будет двигаться, и градусы будут меняться, а престол Божий никогда не поколеблется. Там еще спокойно, тихо, твердо и основательно. За что благодарение Богу? А мы сегодня уже не просто люди. А, знаете что? А, послы. Временные жители здесь на земле. И у нас есть государство, у нас есть правительство. И я этим не говорю, что мы земного не признаем правительство. Но над всем, над высшим есть еще выше. А самый высший – это кто? Бог, самый высший. И Бог дал нам такое счастье иметь с ним дело, с этим самым высшим. За что мы благодарим Господа. Я напомню немножко с прошлого разбора. И хотелось бы сегодня напомнить один из текстов Писания, на котором мы в прошлый раз останавливались и, наверное, немало говорили. Это будет из 10 главы и 12 стих. «Почему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть?» Нам даже про искушение шла речь. В чем заключается дело? Мы очень часто совершенно незаметно для себя начинаем вложить основание на себя. И здесь упор. Если кто думает, что он стоит, не то, что Бог держит в лежащем состоянии. Ведь когда мы стоим, то Бог сам стою, и Бог держит. То если я думаю, что я сам стою, но то уже очень близко опасность упасть. Если я знаю, что Бог держит меня, а вы так о себе думаете, в надлежащем состоянии, то это хорошо, здесь нечего и беречь уже тогда. Вы поняли сам смысл? Потому что если Бог держит, ну то что, то береги, чтобы без Бога не остаться. Это можно просто делать, выскочить вперед или остаться сзади, когда Бог что-то предлагает. А когда Бог держит, то вы знаете, что еще никто из тех, кого Бог держал, не остался в посмеянии. Вы помните, но тут немножко другой смысл закладывается. 90-й псалом. «Падут возле тебя тысячи, десятки тысяч, одесную тебя, но к тебе что? Не приблизится. Будешь смотреть очами своими, видеть возмездие нечестивым, но ты будешь стоять. Потому что Бог силен это делать и хранить. Поэтому я напоминаю об этом». И второе, на что бы хотел обратить внимание, где Павел предупреждал нас. И так говорит, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. И он говорит, я вам говорю, как рассудительным, как людям, которые понимают, что стоит за этим словом идол и идолослужение. Нерассудительные, а они не придают этому значения. Говорит, это уже не так важно. А рассудительное, когда рассуждать на Слово Божьем, то видишь, что за этими идолами стоят бесы. И потому Павел здесь говорит, что же я говорю? Я перепрыгиваю, потому что я просто повторяюсь, чтобы немножко схватиться за прошлую тему и дальше продолжать в том же самом русле. И потому Павел говорит, что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное что-нибудь значит. Говорю, да нет. Но дело же не в том, что кусок хлеба назвали идоложертвенным. И дело не в том, что построили идола деревянного, железного, вот не в этом дело. Дело не в том, что видимо, а дело в том, в невидимом за этими идолами бесы стоят, которые настолько сильно влияют на разум человека, что здравомыслящий человек подходит к этому Богу и начинает молиться Ему как живому. Разум помрачен. Он говорит, это не просто помрачен, но от чего-то. Это бесы стоят за этим. Он говорит, вот в чем дело. Вы не думаете, что видимая сторона что-то сильно обозначает? Он говорит, нет. А вы помните Молоха, помните других идолов, которых детей приносили в жертву, язычники? И вы в псалмах сможете найти. Они, говорят, проливали кровь невинную. Земля сквернилась кровью. И, говорят, они приносили жертвы бесам, а не Богу. Вот в чем опасность этого идолослужения. А эти идолы, если кто не помнит, я напомню, начиная с Трофимов, с домашних идолов. Помните, я говорю, это может быть сын домашним идолом, мама домашним идолом, папа домашним идолом может быть. Когда Слово Божие говорит так, а папа говорит так. И слушает кого? Папу. Валфи Гор, помните, отверстие рта, я его называл господин большое горло. Скажи ему, что он его вот так вот раскроет. Его никто и не хочет трогать тогда, говорит. Он говорит, тронь его, то, говорит, засыплет, заговорит, говорит, будешь помнить долго, на что он тебе нужен? Да обойди ты его стороной. Он называется Вал-фигур, Вал-господин, а фигур – открытие или отверстие рта. Ну и так далее. Вы помните, их очень много. Я уже сегодня об этом не напоминаю. Но вот этим, раньше это был идол, назывался так, но что-то было сделано. Сегодня это характер наш, которым мы пользуемся в нарушение Слова Божия. И очень его защищаем сильно, этот характер. Говорим, ты меня не трогай, у меня такой что? У меня такой божок, это мой характер, его не трогай. Я тяжелую жизнь прожил, у меня нервы, у меня еще что-нибудь там такое. Поэтому ты, пожалуйста, меня не трогай. Потому что у меня такой характер. А Библия говорит, что у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. И Христов характер. Христов характер должен быть. Поэтому если у нас есть свой характер, то хотя бы на первый случай не надо их защищать и оправдывать. Потому что от него отказаться иногда трудно, это все-таки характер. Вы, наверное, хорошо уже в своей жизни это прочувствовали. От чего труднее отказаться от своего характера? И годы проходят, а так трудно с обидами этими рассчитывать, потому что обидчивы. Так трудно от гордости отказываться. Ну что такое есть? Наследственность. И потому апостол Павел призвал, когда мы читаем и рассуждаем на эту тему, говорит, будьте рассудительны, понимайте, что я говорю. И он здесь пояснил, что невидимая сторона имеет часть, а невидимая, которая следует за видимой частью. И поэтому я сегодня хотел бы еще раз напомнить предупреждение Павла, когда он сказал так, 21 стих, «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Говорит, выбирайте одно из двух. Потому что у нас есть выбор. И если даже мы избираем то, что Богу противно, то Бог будет говорить нам, предупреждать нас, но за руки нас никто держать не будет. И вы это испытали в своей жизни. Знали, что нельзя, и совесть судила. Но если уже намерились делать, то сумели и жену обмануть, и мать обмануть, и церковь обмануть, и сделали. Ну и что? И Бог не послал ангела, не пугал, не держал за руки, потому что это решение твоей воли собственной. И когда мы это решение выражаем самим себе, и Бог видит нашу искренность, тогда Он помогает нам. А если мы рвемся, ну что ж, рвись, если тебе нравится жить так, как ты жил. Бог будет говорить, и, может быть, подойдет не один раз, но, как вы сами хорошо знаете, основное влияние Бог оказывает на разум, на чувства наши, на совесть. Да, бывает и так, когда Бог прямо-таки разрушает наши греховные намерения. Вот, хотели согрешить, и никак не получилось. Бывает и такое. Но это тогда, когда молятся за нас посторонние люди. А если нет молитвы, сами не молимся, лезем в грех, и никто не молится, тогда открыты двери к падению. Вот почему Священное Писание говорит, молитесь друг за друга. Да, правда? Потому что если уже, ну, за пару человек молится, уже есть гарантия, что сам не бодрствует, то кто-нибудь, даст Бог, да будет бодрствовать. А когда не молиться друг за друга, а только за себя, вы знаете, что, ну, трудно вот так вот пройти, чтобы постоянно молить, постоянное бодрствование. Так надо, чтобы было. И это возможно. Но мы, к сожалению, не всегда используем те возможности, которые нам предоставлены. Вы знаете, мы очень много упускаем. Когда просто-напросто не пользуемся. Ну, а разве это провал был, так сказать, в этом звене наших отношений с Богом? Я не раз говорил, сегодня повторю, что крепость цепи определяется по самому слабому звену. Не по самому сильному, а по самому слабому. Вот, может, когда едет у нас такая служба, гортехнадзор, если они это проверяют, то они стараются найти, где треснуло, да? Они не смотрят, где. Стараются найти, где ж сломано, где может лопнуть, когда груз будет подниматься. И мы сегодня попадаемся на слабых местах нашей жизни, на отрицательных чертах нашего характера. Никогда дьявол не будет подходить к нам с сильной стороны. Он всегда подходит с самой слабой. Он тоже не любит делать напрасную работу. Он знает точку, и по ней потихоньку, потихоньку. Но именно вот это больное место. И находит его. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. То есть однозначно. Почему я сегодня, ну, на это обращаю внимание? Потому что у нас есть такой способ извинения. Говорят, ну что, ну вот то, что я делаю, это же уж не такое страшное. Вот там люди и похуже делают, чем я. Такое говорят люди, правда? И вот и списывают вот на то, что ничего страшного. Можно и то, а все, у всех же недостатки есть. И это тоже правда, у всех есть. Но одни люди стараются избавиться от своих недостатков, а другие их защищают. Как нормальное явление. Еще могут и выражаться так. Ну, ну это ж невозможно прожить, чтоб не согрешить. Невозможно прожить, чтоб не согрешить. Но мы к этому не должны стремиться. Это невозможно само придет. Вы помните, я не один раз так выражался. Делай хорошо, а плохо что? Само получится. А если будешь делать плохо, тогда никакой надежды нет вообще, что что-нибудь сделаешь. Делай хорошо. То есть старайся не грешить, прикладывай все усилия. А уже согрешить, как бы уже у меня само получится. Поэтому не переживайте, что будете жить святой жизнью и забудете, что такое грех, что такое чувство греха. Не переживайте за это. Поэтому у нас должно быть намерение. Если Господь не хочет, чтобы мы грешили, значит, молимся и делаем все, чтобы не грешить. А все остальное, если получается, ну что ж, на земле. И дело не в том, что на земле, а дело в том, что не умеем регулярно слушать голос Господа и не умеем Ему подчиняться. Иисус Христос тоже жил на земле. Правда? На нашей земле. И были времена разврата очень великого. И в то время, когда Иисус Христос жил, это было время, вы знаете, что, когда мы сегодня читаем историю, там оно ничуть не лучше было, чем наше время. Потому что это было время, когда уже все, нужно было Христу приходить. Все люди наделали. И испытали сами себя на предмет того, способен исполнять волю Божию или нет. Господь дал закон и сказал, чтобы мы не говорили. Мы грешили потому, что закона не было. Знаете, вам закон. И попробуйте. Почти 2000 лет старались, старались. И никто ни один не исполнил. И когда Господь пришел, то взял этот закон, исполнил за нас. А нам дал учение, дал благодать, чтобы мы могли более свободно жить по воле Божией. И дальше 22 стих говорит так. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Оказывается, несмотря на долготерпение Божие, на любовь Божию, можно Его и раздражить. Когда постоянно знают, что вот это не должно быть. Делать, делать, делать, делать. И, наконец, апостол Павел говорит, ну вы же подумайте, что вы же не самые сильные, что можете делать все и безнаказанно. Даже среди людей мы не самые-самые. А перед Богом вообще? Если подумать о том величии Божьем, которое сегодня даже представить трудно, то вообще противиться Богу. Если Бог сказал о всех жителях земли, вы все вместе передо мною легче пустоты. Вот, все вместе передо мною легче пустоты. То что можно говорить о нас, как об отдельных личностях? Там вообще никаких цифр нету, и никаких весов не существует, чтобы такое маленькое взвесить. Но вот мы такие люди, что Павел должен был предупредить. Ну, неужели вы думаете, что вы сильнее Господа? Вот так вот рассудив, что вроде бы, да и говорить об этом нечего. Но если не говорить раз, не говорить два, не говорить три, и складывается мнение, что мы что-то значим, потому что очень большие люди. Ну, так же бывает. Поэтому Писание, оно ясно говорит, что в Боге, когда мы с Господом, когда Дух Святой нас наполняет, когда мы Ему подчиняемся, то мы непобедимые. никто нам ничего не сделает. Говорит, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни силы, ни высота, ни глубина и так далее, никакая другая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. Но во Христе Иисусе. А если не во Христе Иисусе, то очень легко и просто. Посмотри не так, как надо. Уже хватает. Он на меня даже не посмотрел сегодня. Или шел, да даже не поприветствовался. И хватит, что обижаться. И 3 года носить все в сердце. Но правда ж так бывает в жизни. И не надо много, чтобы отлучить. А во Христе Иисусе и ни смерть, ни ангелы, ни власти, ни силы, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может это сделать. То есть нас отлучить от любви Божией, а послушности, ну, забрать у нас жизнь вечную, лишить нас будущего и вечной жизни. Поэтому Павел дальше говорит, мы тоже на это обращали внимание. Говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Вот подход, вот линия. Можно или не можно. У нас обычно как говорим? Можно, нельзя. Можно, нельзя. Можно, нельзя. А тут Павел что-то странное выдает. Все мне позволительно. Это вот то, о чем я говорил сначала. Если ты уже упросишь что-нибудь делать, то Бог тебя за руки держать не будет. Сделаешь. Но ты смотри, будет ли это полезно. Вы помните, я вам напоминал. Вопросы часто ставятся такие. Мне можно быть там и там? Но мне можно пойти на мирскую свадьбу? Ну как, мы часто говорим, нельзя. А в принципе, то можно. Но ты должен дать отчет, что ты там будешь делать и что ты там хочешь делать. Если ты пойдешь туда и будешь говорить так сильно о Боге, что вообще перестанут пить, перестанут делать лишь бы что, а станут слушать тебя, то иди. А если ты понимаешь, что ничего не получится, то что ты там будешь делать? Ты видишь подход. Можно мне идти? Ну, куда вы там? Вы сами себе скажете, куда вам идти? Можно. Но если ты там будешь главный, тебя будут слушать, то иди. А если ты будешь слушать то, что не надо, то что тебе там делать? Тебе там совершенно нечего делать. Все мне позволительно. Но! Вот. Как вот это 100% истина, что все мне позволительно, то такая же истина, что не все полезно. Не все полезно. Кому-то может быть полезно, а кому-то и нет. Поэтому здесь Священное Писание конкретно вот истину освещает, и более глубоко, чем мы сегодня. Почему мы говорим «нельзя»? Потому что мы понимаем, что если вы пойдете туда, где вы никто, то никто вам там слушать не станет. Ну, пойдите вы в кинотеатр. Допустим, там фильм какой-то, ну, люди берут билеты, заинтересованы смотреть. Ну, пойдите туда. И возьмите Библию и скажите, обождите, я вам буду проповедовать. И вас быстро возьмут за руки, выведут и скажут, слушай, дорогой, ты, наверное, не туда попал, тебе надо в молитвенный дом идти, а ты пришел сюда. И весь поход будет. То что там делать? Говорю, по-моему, нельзя. Потому что ты там только огорчение будешь иметь, еще что-то. А после такого нельзя. А вообще-то в корне, все мне позволительно, но не все полезно, потому что пользы никакой не будет. И дальше апостол Павел говорит так. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Вот тут тоже надо думать. Никто не ищи своего. Какого своего? Ведь есть нечто то, чтобы принести пользу другому, я ж сам должен что-то иметь, правда? И если я сам не буду иметь, то я и никому не дам. Нельзя кому-то дать то, что ты не имеешь сам. Это невозможно. Но вот то, что ты себе приобретаешь, ты его должен так использовать, чтобы не тебе, значит, был прибыток какой-то, а тому, с кем ты имеешь дело. Я сегодня, допустим, покушал. Ну, я же не мог быть голодным. Я сегодня оделся. Но то, что нужно для того, чтобы сегодня я мог что-то для вас полезное сделать. А если я все буду иметь брать от Господа и не буду думать о том, как какую-то пользу делать кому-то, а только для себя, то какая польза? Ну какая польза с этого? Сейчас немножко проблема с тем, что я буду говорить другая, проще. Сегодня я имею в виду транспорт. Сегодня легче решить некоторые проблемы. Но раньше было труднее. Хотя сегодня, говорят, время такое стало трудное, но, наверное, вы столько техники в то лучшее время не видели, сколько теперь. И так не строились люди, как строятся теперь, правда? Несмотря на то, что в некоторых вопросах, да, мы как-то сравниваем, видим преимущество того времени, видим сегодняшнее преимущество. Но один вопрос. Очень надо было послужить транспортом. И кто-то имел его. Даже с верующих. Но один имел только для себя. Если он приобрел, он не оставил гараж, как сегодня говорят, марафетил каждый день. Больше, чем за женой наблюдал и ухаживал. Это было для себя. Он искал пользу для себя. Другие отдавали этот транспорт для дела Божия. Они его держали для себя, естественно, но и для пользы других. И довольно было много братьев наших. Сестер, то сегодня уже сестры стали раскатываться за баранкой. Раньше не видно было их. Но некоторые так и говорили, что если я приобрету, это будет для дела Божия. С одной стороны, это было его, а с другой стороны, и не его, для пользы другого. Вы теперь меня понимаете, о чем я веду здесь речь? Говорят, как, ну как это так? Мне однажды такой вопрос задавали. Ну, если я иду костюм покупать, то что я это делаю ради пользы, должен я для себя? Правильно. Сначала для себя, а потом то, что принадлежит мне, я могу отдать для пользы других. А могу только для себя. И весь разговор. Вы помните, я вам говорил, когда-то проповедь говорил на тему, есть три философии у мира, по которым люди живут. Но первая философия – это бандитская философия. Все твое, мое. Когда-то я работал с теми, кто несколько раз сидел в тюрьме, то они говорили так. Мы, говорит, не умеем умножать и складывать, мы умеем отнимать и делить. А прибавлять и умножать мы не умеем. Наши, говорит, отнимать и делить. Вот это мы умеем, остальное мы не умеем. И это действительно так. Вот это философия такая. Все твое, это мое. Вторая философия. Это Божья философия. Все мое, твое. И такая скользкая философия. Все мое, мое. И правда. Все мое, это мое. И я его могу отдать для пользы других, а могу не отдать. Это уже решение моей воли. Это уже образ моего мышления. Это уже откровение моего внутреннего мира, чем я живу. Поэтому Павел на это обратил особое внимание. Никто не ищи своего, но каждый пользы кого? Других. Почему? Если исключить Бога с этих рассуждений, то дело так не пойдет. Если будешь раздавать просто так, то очень скоро разоришься. Но когда мы это делаем во имя Бога, вот на основании Писания, то Библия говорит, давайте, отдать можно чье? Чужое, соседское или свое? И я это свое отдаю для пользы других. Я исполняю Слово Божие. И тогда другая заповедь начинает действовать Божие. Давайте и дастся вам. Ну как? Не столько, сколько вы дали, но мерою добрую, потом что? Утрощенную, а потом что еще? Нагнеченную. Осыплют вам блоны ваши. Вот этот принцип, вот этот очень коротенький стих Писания. Но если мы его применим в нашей жизни или свою жизнь просмотрим через этот текст, то мы можем вполне конкретно дать себе определение, кто мы есть. Но прежде всего, чтобы это не было в разрыв с основной мыслью, для того, чтобы дать, надо сначала взять и приобрести. Но это делается для того, не просто только для себя. В принципе, для себя мы берем, потому что нам надо жить тоже. Если мы почему-то умрем, то мы тогда и для другого ничего не сделаем. Помните, Павел говорил, мы еще будем касаться этого текста Писания. Он говорил так, я, говорит, влечет меня и то, и другое. Он две стороны отметит. Я, говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. То есть умереть, потому что он не просто верил, он знал, во что он верит. И для него жизнь – это была реальность. Это было то, но не просто очередная философия, учение. Он жил этим. Он, говорит, хотел бы разрешиться быть со Христом. Но, говорит, оставаться во плоти что? Нужнее для вас. И потом, говорит, я верно знаю, что еще останусь. Что еще останусь. Потому что взял я от Господа... Я сам этим живу, и я этим хочу кормить и тех, кому меня Господь будет посылать. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на этот текст обратили особое внимание. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. 25 стих. Все, что продается на торгу, и ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Когда, значит, пойдешь на базар, и там что-то продают, то уже не думай, что он на заводе украл или где-то, пусть этим милиция занимается. Они часто у проходных стоят и караулят там, чтобы кто-нибудь что-нибудь не вынес. Но когда он уже на рынке, откуда я знаю, как оно ему досталось? Может, он строился, осталось. Вот еще где-то. А на сегодняшний день вообще есть возможность иметь оборудование и самому что-то делать. И потом вот придете на рынок и покупайте все спокойно и свободно для спокойствия совести. Я помню одного из наших братьев. Пришел, правда, это было на работе. Но попросил что-то, он ему дал, а потом прибегает ко мне, говорит, слушай, я вот это дал, этот болт, но я же, говорит, не спросил, куда он его понесет, а вдруг он домой понесет. Я же участник во грехе, я говорю, слушай, ты со своей тумбочки, он на работе, и ты на работе, он тебе попросил болт, ты ему дал, и ты сегодня думаешь, куда он его денет. Вы поняли меня? Отдал, это его проблема уже. Конечно, если он сказал, отдай мне эту болванку, я хочу пистолет сделать, да буду стрелять там что-то, то ты уже думай. А если ты не знаешь, ну не знаешь. И дальше Павел говорит, если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаю вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но здесь есть одно но. Но если человек неверный, предложит вам что-то есть, и скажет, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Вы понимаете, от чего все это зависит? Ты помолился, и все чисто. Но если он скажет, это идоложертвенное, тогда вот ради того, кто сказал, что ты идоложертвенное, а он то сказал, идоложертвенное, это ненормально. Ну, сегодня, допустим, хлеб, мы сегодня что-то делаем, но это нормальное явление. Но есть же что-то идолом было принесено. Есть особую пищу готовят, да иногда на похоронах, вы знаете, наверное. Особо что-то такой смысл какой-то закладываем, что-то. Говорят, каша есть каша. Ну, если вам скажут, что это связано с чем-то, каким-то особым, значение особо, тогда ради того, кто сказал, не ешьте. Потому что он подумал, ага, все-таки сказал идоложертвенно, и все равно же ест. Значит, или он не на должном уровне, или идол что-то значит для него. Сказал так, ага, идоложертвенно. А идоложертвенно в священном понимании, это нечистое. Это связанное с демонами. То есть, если уже вам сказать, это лжепина, а подтекст такой, за этим демоны стоят, то вы должны сказать, ну, если это уже демоны, то я с демонами никакого дела не хочу иметь. Когда-то один из братьев поехал, значит, в Швецию. Правда, сейчас он немножко пошатнулся, добро пошатнулся. Но то было другое время. Ну, и пришел там и церкви, а такая фигурка, как говорят, такое слово русское нехорошее, чертики. Он, слушайте, а что-то у вас это стоит. А тут игрушка. Он поглядел, раз эту игрушку, голову скрутил. Говорит, зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Говорит, это хорошее. Он говорит, хороших чертей не бывает. И в сторону. Ему там, правда, никто не дал после этого ничего. Но он хорошо понял, что хороших бесов не бывает. Всех их одно место, одно назначение. Он ему быстро свернул голову и в урну, говорит, хороших чертей не бывает. Так что вы мне не объясняйте, что-то хорошее что-то. Говорят, что говорят, со своим уставом чужой монастырь не ходит, это тоже правда. Но когда вот такие случаи, то да, вот это правильно. Скажут идоложертвенное, вот то ради того, кто это сказал, не принимайте участие в этих обрядах, в этих, так сказать, пирушках и так далее, и так далее, и так далее. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то есть он уже, когда говорил, придал значение, то-то я не просто тебя кормлю, я тебя кормлю. В его глазах, наверное, самым лучшим, потому что оно уже идолом освящено. А может быть, он имел в виду это и плохое быть, но не знаю, что он имел этот человек. Но он это отметил, что это не просто кусок хлеба. Вот тогда ради этого не делай, ради совести. Не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. И дальше Павел говорит вот что. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Вот в интересном разрезе все вот это рассматривается. А чьей совестью он переживал? Ведь, знаете, ведь совесть может быть осквернена. Вы помните места Писания? Ибо осквернены ум их и совесть. Совесть может быть сожжена. Но кто-то ее сжег, эту совесть. Совесть сама себя никогда сжигать не будет. И он говорит так, что если я неправильно поступлю в данном случае, то в совести этого другого человека что-то произойдет неприятное. Ага, скажет, ага, Павел все-таки придает значение идоложертвенному. Вот я ему сказал, а он с таким удовольствием съел. Или еще что-нибудь. И говорит, уже в его совести нечто будет чуждое лежать. Он по-другому будет смотреть на вещи. И здесь Павел открывает эту истину. Я говорю, совесть имею в виду другого, а не мою. Ибо мою свободу должна судить моя совесть. Но если я только остановлюсь на этом тексте Писания, то, не приведя других текстов, можно кое-что неправильно понять. Есть такое выражение «совесть в Духе Святом и совесть вне Духа Святого». С одной стороны, совесть все равно судит, но когда она в Духе Святом, она очень чувствительная. Без Духа Святого многие вещи. И вы сами по себе знаете, когда вы были в мире, у вас тоже была совесть. Была совесть. И стыдно было, и страшно было. Но стыдно когда было? Когда заметили. А когда не заметили, то и нормально, никакого стыда не было. Основное было предмет, так сказать, вашего наблюдения. Дело делаю, но хотя бы кто не заметил. Это было достаточно. Это была совесть на таком уровне. Тут, наверное, более страх был. Но когда вы сегодня что-то делаете, сделали что-то, сорвались, и никто не видел, и никто не знал бы, вы куда-то бежите исповедоваться скорее. Рассказывать, потому что совесть обличает. И эта совесть, почему она такая ранимая, почему она так реагирует? Она в Духе Святом. А сам Дух Святой очень реагирует на грех. Но не болезненно, а тонко, надо сказать. У него нет вот такого отношения лояльного к греху. Он очень реагирует на любое слово сказанное. А вы знаете, можно же по-разному говорить. Вы не ту интонацию вложите в слово, и вас никто не поймет и не примет. Если вы даже будете говорить хорошее, ну, будете давать кому-нибудь что-то, кому надо. Вы скажете «на» и отвернетесь. Он скажет: «Лучше бы я тебя не брал и не приходил к себе. Я не хочу, чтобы ты мне так помогал». А можете дать? Ну, как положено. Дали. Совсем по-другому. И Дух Святой что-то видит, наблюдает и замечает. Как мы говорим? Что мы укладываем туда? Какие эмоции скрываются за нашими словами? И здесь Павел говорит, что наша совесть, она прежде всего должна судить нас самих и нашу свободу. И я наблюдаю очень часто, что новообращенные люди довольно часто бывают гораздо чувствительнее, чем верующие ко греху. Я скажу, к сожалению. И сожаление не о той чувствительности новообращенных, а к той нечувствительности тех, кто наоборот должен был быть гораздо чувствительнее. Почему? Те еще не угасили совесть свою, не сожгли. А верующие довольно часто делает, Господь обличает. Он продолжает делать. Господь опять обличает, он делает. А потом третий раз делает, и уже совесть говорит меньше. Она начинает замолкать. А потом проходит время, человек делает, а совесть молчит. И он говорит так: а я делаю, совесть моя не обличает меня, а потому что ее уже нету, вот потому она не обличает. Потому что ее нету. Она сгорела. Вот для этого мы читаем Слово Божие. И, наверное, вы за собой наблюдали такое явление. Это часто бывает, когда люди делают, и совесть молчит. А как только прочитают слово и вспомнят, что вот мы делали, а Библия то говорит, вот так надо, и сразу начинают совесть говорить, правда? Потому что там была пустота, на сердце не было ничего написано. А когда мы взяли, прочитали через разум, уже лягло в серце, і оно сразу заволновалось. Я тут очень часто встречаю. Потому что приходится, когда решать проблемы одержимости, то здесь принцип Божий действует. Не выйдешь оттуда, покуда не отдашь до последнего кадранта. И часто, вот это было? Говорит, было. А это что, нельзя, что ли? Конечно, нельзя. О, говорит, тогда все. Больше не будем. Больше не буду. Больше не повтору. А совесть не говорила ничего. Потому что там, где должно было быть написано «нельзя», слово Божие, в сердце была пустота. И она просто не реагировала. Хозяина не было. Вы помните место Писания, послание к римлянам? Мы на ту тему говорили немало. И как они не стремились иметь Бога в разуме? Помните? А Бог как где-то через разум? Через Писание. То что стало? То предал их Бог превратному уму делать непотребство. Та, что не делает зло, со всякой ненасытимостью. И тормозов нету никаких. Потому что в этой комнате нет хозяина. Когда вор приходит в пустой дом, то он очень легко и просто забирается. А когда там есть хозяин, то что? Война будет? Потому что хозяин не хочет отдавать свое добро.